В моем архиве сохранились записи с совещания экономистов у Горбачева 16 марта 1991 года. Среди участвовавших был эстонский экономист, несомненно влиятельный в балтийских депутатских кругах Бранштейн. Главная причина трудностей, сказал он, резко растущее противостояние центра и республик. Нужно разграничить во времени подписание экономического и политического союзного договора. Эта мысль высказывалась не впервые. Горбачеву предлагали сначала подписать экономический договор, который, уверен, так говорил со многими руководителями союзных республик, подписали бы все, в том числе и прибалты. В ноябре 1990 года, накануне 4-го съезда народных депутатов, мы на даче в Волынском готовили доклад президента СССР о положении страны и мерах по преодолению сложившейся кризисной социально-экономической и политической ситуации. Присутствовали Яковлев, Шаталин, Медведев, Черняев, Шахназаров, Ясин и другие. Так мне было поручено подготовить часть доклада по проблемам власти, я озвучил, уверен, разделяемую многими из перечисленных лиц идею о первоначальности экономического договора. Предложение на этот счет сначала было воспринято Горбачевым, не скажу, что с большим энтузиазмом, но отвергнуто сходу не было. На следующий день, однако, он сказал, не пойдет. «Почему?» — спросил я. Это проходной вариант, причем все республики согласны с тем, что при подписании экономического договора они возьмут на себя определенные обязательства, без которых не может функционировать единое экономическое пространство. «Если мы подпишем экономический договор, — ответил Горбачев, — то многие остановятся на нем и не захотят подписать союзный, который уже готов, и все заявили о своем согласии присоединиться к нему». Да, но ведь экономический договор подразумевает создание наднациональных структур. Нужно начать с экономики, а потом наращивать политические структуры Союза. Горбачев отверг эту идею. Думаю, что он искренне верил в реальность союзного договора и возможность его подписания. Так или иначе, но развести по времени экономический договор, приемлемый для всех, и политический, не удалось. Стало еще сложнее от того, что вместо создания общесоюзной рыночной инфраструктуры ставку сделали на так называемый региональный хозрасчет. В республике передавалась государственная собственность. В некоторых из них решалось, отчислять ли средства в союзный бюджет. Провозглашался приоритет республиканских законов над союзными. В общем, шло дело к распаду не только союза, но и единого экономического пространства. Иногда можно было услышать, давайте действовать, как в Западной Европе, где самостоятельные государства с самостоятельными экономиками вошли в единый интеграционный поток. Такое сопоставление было абсолютно несостоятельным. Советский Союз представлял собой единое государство. Я здесь не говорю о недостатках, а констатирую то, что государство было единым со всеми вытекающими из этого последствиями. Следовательно, лозунг «сначала размежевание, а потом интеграция» означал разрыв тысяч устоявшихся производственных связей. Нож размежевания не мог не резать по-живому, так оно и получилось. Отношения с Михаилом Сергеевичем, как я считал, позволяли ставить перед ним проблемы довольно острые, решение которых, на мой взгляд, было необходимо. Сознаюсь, главное, что меня волновало, даже возмущало, это недостаточная решительность в укреплении власти и закона. Нельзя было не слышать, как на волне широкого недовольства бездействием государственных органов, падением порядка и дисциплины, все громче звучали голоса, призывающие положить конец демократическим играм и вернуться к жесткой руке.